Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 8 сентября. По одному из календарей славяне отмечают рожаницы, род и рожаницы. По народному месяцеслову Адриан осенний и Наталья овсянница. Христиане в этот день чтут память мучеников Адриана и Наталью, живших в городе Никомедии при императоре Максимиане II Галерии в IV веке. Недаром, видимо, говорят, что луб приморозит, Адриан отогреет. Этот сентябрьский день не раз землю теплом и светом баловал. Поэтому старики, пользуясь случаем, грелись на заваленках, а отчаянная ребятня, несмотря на строжайшие запреты взрослых, плескалась себе в близлежащих речках и прудах. Да и кто, собственно, мог им помешать, если в это время в деревне лишь больные и немощные оставались, а все остальные с раннего утра уходили на поля, чтобы своим крестьянским заступникам пособить. Ведь там Адриан с Натальей овсы закашивали. Кипела, спорилась работа. А как не спешить? День сентябрьский, короток, поскольку Петр и Павел час убавил. Илья Пророк два уволок. А канальи Адриан и Наталья три стянули и глазом не моргнули. Да и к ужину деревенским хозяйкам нужно было успеть особым образом подготовиться, потому что овсяный покос испокон веку овсяной трапезой завершали, угощая друг друга блюдами из толокна, приготовленного на кислом молоке или воде с медом. Да и без блинов, всевозможных похлебок, запеканок и детских радостей и сладостей тоже не обходились. Ведь 8 сентября сам Адриан толокно месил, а Наталья блины запекала. В этот день примечали: большой урожай рябины к холодам, холодное утро к ранней зиме, много опят, бабьего лета не будет, грибов много, к хорошему клёву судака. По одному из календарей славяне отмечают рожаницы, род и рожаницы. Праздник рода и рожанец посвящен собранному и уже убранному урожаю и связанному с этим семейному благополучию. Это время подведения итогов. На зачине произносят славление роду Ладе и Леле, освящают хлебы каждой семье. Это праздник не первых плодов, не первых колосьев, из которых может быть испечен первый хлеб, а праздник – завершение главнейшего цикла земледельческих работ. Хлеб сжат, снопы свезены и обмолочены, урожай подсчитан, зерно в закромах. Именно этот урожайный аграрный характер праздника и определил состав яств. Хлеб, каши из разных круп с предпочтением овсянки, творог и мед. По существу Лада и Леля – богини весенней, возрождающейся природы, богини плодородия, богини семейного союза и продолжения, умножения рода. После зачина начинается обряд похороны мух. Пойманную муху, таракана, комара, осу кладут в домовину из моркови, торжественно относят на пустырь и зарывают в могилку, чем обозначают оцепенение насекомых на время наступающей зимы. После похорон обрядовая охота на лосих. В преданиях двух рожанец отождествляли с небесными оленихами или лосихами. Две девушки, ряженные лосихами, показываются на короткое время из леса и убегают. Вдогонку пускаются парни-охотники, стремясь их изловить. Одну пойманную лосиху сразу же отпускают, а вторую ведут к капищу, где затем также отпускают, предварительно поругав за то, что заставило молодцев долго бегать. Кстати, по одним из древних преданий, богиня Лада, Великая Небесная Мать, Богородица, покровительница всех народов Великой Росении и чертога Лося в Осворожьем круге. Праздник заканчивается рожаничным пиром и игрищами. На пиру чаша пускается по кругу по солонь, по солнцу то есть. Каждый произносит славление роду, ладе и леле. Игрища начинаются с хоровода, который водит около самой старшей из женщин. Она держит в руках хлеб, желательно овсяный. По окончании хоровода хлеб делят и раздают, чтобы, если вдруг понадобится, использовать для лечения людей и домашних животных. После праздника рода и рожанец приходит пора бабьего лета. Слава богам и предкам нашим многомудрым! Братья месяцы.